с тех пор, как он приехал в Хогвартс. За 2 месяца замок стал его настоящим домом. А дому номер 4 по Тисовой улице так и не удалось этого добиться за 10 лет.